не стоит. Легионерам нельзя расслабляться, особенно после Цербера. Линк замолчал, услышав то, что хотел услышать. К тому же к командиру легиона подбежал один из легионеров с этим ужасным чудовищем. Одно такое животное, по кличке Пушок, жадно чавкало, разбрасывая тягучие слюни, подбирая брошенные хозяином объедки. Между этими двумя чуть не началась драка, но ее подавили еще на корню хозяева, дернув своих нубисов за ошейники и рыкнув. «Сидеть, примарх!» «Слушаю, легионер Парсон. Замечены три группы всадников по 5-6 человек. Они проехали вдоль всей колонны, не приближаясь ближе 4 километров, и умчались вдаль. Примарх, разведка противника, примарх», предположил легат Тит. Финист согласно кивнул. «Уничтожить? Не нужно, Тит. Гоняться за ними смысла нет, да и ни на чем. Более того, это нам на руку». «Как так?» – удивился Алан Линк, но на него никто не обратил внимания. «Но вот своих разведчиков поставить пора, легат Тит». «Слушаю, примарх», – вытянулся в струнку легат, готовясь выслушать приказ командира. «Сформируй 10 разведывательных групп по 10 человек. Придать каждой группе по легионеру из сотни сотника Лерма. 3 группы вперед колонны, по 3 на фланге и одну замыкающую. Удаление 7 километров от колонны с равным удалением друг от друга. Задача – не подпускать чужаков ближе, чем на 6 километров без моего личного распоряжения. Всех ослушавшихся – уничтожать, выполнять. Слушаюсь, примарх». Легат Тит убежал и вернулся только через 10 минут с докладом. «Примарх, приказание выполнено. В дозор отправлена первая сотня 1000. «Хорошо, легат», — согласно кивнул Рон. «Почему бы в первую очередь не идти в разведку лучшим? Также сменим направление движения. Возьмем немного западнее». «Зачем?» — удивился Алан Линк. «Неужели вы испугались каких-то разведчиков?» «Нет, но пусть помучаются, понервничают, отслеживая наше перемещение». Легион маршировал дальше. Рон все чаще посматривал в небо, но ожидаемой уточняющей воздушной разведки он не видел, а она играла в плане Рона Финиста очень большую роль. Пока противник не увидит весь легион, Рон не мог предпринять задуманные им следующие тактические шаги. В конце концов, он пришел к очевидному выводу, что разведчики, засеченные в самом начале, обычные разъезды независимых долинных разбойников, не имеющих никакого отношения к правителю, засевшему в Александрске. И не факт, что главарь по кличке Выдра знает о приближающемся к его городу легионе. Легион вступил в район возделываемых земель. В полях, повинуясь датчикам, в автоматическом режиме ползали комбайны, убирая поспевшие злаки полосу за полосой, квадрат чека за чеком, оставляя позади себя аккуратные брикеты соломы. По такой же системе двигались трактора, вспахивая уже убранные поля. Потом на их место придут сеялки и засеют поле озимым зерном. Фермеры, несмотря на перемену власти, продолжали работать, надеясь на лучшее. К финисту приблизился очередной легионер. «Примарх, слушаю, легионер Варк. Разведка докладывает, что впереди за холмом находится селение. Оно подверглось нападению банды разбойников». «Понял, легионер Варк. Разведчикам продолжить наблюдение и не выказывать собственного присутствия. Свободен. Слушаюсь, примарх». Рон взглянул на карту. «Так и есть. Прямо по курсу располагается средних размеров поселение домов на 200. Гони». «Слушаюсь, примарх», кивнул водитель и поддал газу. Джип, в 5 минут преодолев расстояние до холмов, остановился у подножия. Наверх к залегшим разведчикам Рон взобрался пешком и принялся осматриваться в бинокль. Разбойники, числом в полсотни, бесчинствовали, носясь по улицам и пытаясь вломиться в дома, что оказалось не так-то просто. Фермеры не сопротивлялись грубой силе, выработав тактику ненасильственного сопротивления. Они просто-напросто запирались в собственных домах, закрывая массивные двери и ставни на окнах. Подобные нападения случались наверняка не раз и не два, так что их следовало пережить, как стихийное бедствие. Вот и церковь приспособлена под смотровую площадку. Стоило только разбойникам появиться в зоне видимости, как жители об этом сразу же узнавали и успевали запереться в собственных домах, а если не успевали, укрывали у себя односельчане. Разбойникам не оставалось ничего другого, как выбрать пару-тройку домов жертв и приняться их штурмовать в поисках пропитания. Судя по запущенным хлевам, скот они украли и забили в прошлых набегах. Штурм домов крепости со стороны выглядел смешно. Разбойники, взяв какое-то бревно в качестве тарана, пытались выбить дверь. Другое дело, что фермерам и членам их семей, запертых в собственном доме, подвергающимся взлому, явно не до смеха. «Ваши действия, примарх?» С вопросом тут как тут появился Алан Линк. Он не отставал от финиста ни на шаг. Рон даже привык к вице-президенту, всюду совавшему свой нос, как к собственной тени. Только тень не разговаривает со своим хозяином. Неужели пройдете мимо, оставив несчастных фермеров на поругание и разграбление только потому, что эти негры не проявляют агрессии к вашим солдатам? Рон нахмурился. Вообще-то первой его мыслью было поступить именно так. Этот штурм не первый и не последний. Переживут, как переживали до этого. Но потом финист увидел в этом возможность ускорить действие своего плана, заставить основного противника зашевелиться. Отчего же, вице-президент, мы здесь как раз для того, чтобы избавить жителей Рамира от посягательств негров. Наш священный долг заключается во всемирной помощи, и мы поможем этим несчастным. Легат Тит. Слушаю, примарх. Подведи 2 сотни. Еще 1 сотню размести на 4 грузовиках. Вице-президент, вы не против, если мы воспользуемся для столь благого дела вашим транспортом, а то весь наш гружен боеприпасами? Конечно, нет, берите. Отлично. Возьми 3 грузовика и грузовик мистера вице-президента и произведи окружение поселения с южной стороны. Никто из этих разбойников не должен уйти. Слушаюсь, примарх. 2 сотни быстро приблизились к холмам и, не добегая до вершин, остановились по приказам своих сотников. Легат отдал необходимые распоряжения, и грузовики широкой дугой начали охват поселения с 2 сторон, заходя противнику в тыл. 2 грузовика слева и 2, в том числе реквизированные у Алана Линка, справа. Грузовики, уехав напрямик через поля, вскоре скрылись из виду. Через 5 минут поступил доклад легата Тита по рации. «Примарх, мы на месте». «Отлично». Рон обернулся на ожидавшие его приказа 2 сотни легионеров. Линк невольно поежился. Эти легионеры от нетерпения буквально пожирали своего командира глазами. Наконец он осчастливил их приказом. «В атаку, бегом марш». Легионеры как один рванули вперед, в считанные секунды перемахнув через холм, и без единого крика, чтобы дольше оставаться незамеченными, побежали вслед за примархом. Алан Линк остался на месте в окружении своей охраны и наблюдал за разворачивающейся картиной в бинокль. 2 сотни легионеров образовали широкую дугу, охватывая селение. На юге показалась 1 сотня с легатом Титом во главе. Несколько минут, и поселение оказалось в кольце. Алан ожидал услышать настоящую канонаду, и действительно до его ушей донеслись звуки выстрелов. Но стреляли больше бандиты из карабинов и гладкоствольных ружей. Лишь изредка одиночными отвечали легионеры. Алан не понимал, в чем дело, пока не вспомнил приказ финиста беречь патроны. От того, что увидел Линк дальше, его замутило, и он порадовался, что его нет в непосредственной близости. Началась настоящая рукопашная резня. Легионеры рвали своих противников, точно засидевшиеся бойцовые псы. Так и есть, это засидевшиеся без кровавого дела церберы. Подумал он, не удивлюсь, если они испытывают в момент убийства истинное наслаждение. Никто из негров так и не смог прорваться через оцепление. На долю мгновения Алану даже стало их немного жаль, но лишь на мгновение. Они все же смертельные враги Рамира. Когда все закончилось, Алан Линк наконец вспомнил о своих интересах, зачем он увязался за легионом, и поспешил в селение. Нужно засветиться перед народом настоящим героем-освободителем, чтобы именно за него проголосовали все без исключения во всей округе. «Выходите, выходите!» — кричал он. «Вы вне опасности, дорогие сограждане. Эти люди наши друзья. Это говорю вам я, вице-президент Рамир Алан Линк. Выходите!» В том, что жители опасались выходить из домов, не было ничего удивительного. Все хорошо помнили эту броню и форму, и не с лучшей стороны. Но мало-помалу окна открывались, отпирались двери, и на порогах появлялись люди, сначала мужчины, потом женщины, удерживавшие пытающихся вырваться наружу малолетних детей. Вскоре у церкви собралась настоящая толпа радостно приветствующих своих освободителей жителей поселения. Алан буквально купался в этих криках и аплодисментах. Осмелев, к Алану Линку подошел староста селения и буквально взмолился. «Прошу вас, освободите нас от этих извергов. Низведите их, как эти солдаты здесь, уважаемый. Именно ради этого они прибыли, чтобы освободить Рамир от угнетателей. Они захватят Александрской, вскоре очистят всю планету от грязи». «Да-да, конечно», — кивал староста. «Но доблестные солдаты сейчас уйдут, а бандиты вернутся снова и отомстят за смерть своих товарищей гораздо жестче. Нужно уничтожить их лагерь, выжечь заразу каленым железом». Алан Линк повернулся к Рону Финисту. «Примарх, я могу попросить вас помочь этим людям и довести дело до конца?» Рон красноречиво обернулся на связанного пленника в руках двух легионеров, сказав: «Вообще-то я как раз собирался узнать, где их основной лагерь. Мы вам покажем. Мы знаем, где засели эти нелюди». Рон, полуобернувшись, небрежно махнул рукой. Легионеры, хищно улыбнувшись, потащили все осознавшего и потому брыкающегося пленника куда-то в сторону. Вскоре они скрылись за углом ближайшего дома и через пару секунд появились снова. Один из легионеров на ходу вставил нож в ножны. Никто ничего не заметил или не понял, а вот Линка снова передернула. «Они ничем не отличаются от своих врагов», — подумал он в смятении, не зная, как отнестись к произошедшему. «Та же маниакальная жестокость. Хотя, может, оно и к лучшему, как говорится, клин клином вышибают». «Показывайте», — напомнил Рон. «У нас мало времени». «Да-да, конечно», — закивал староста. «Я сам все покажу, только изведите извергов». По пути Финист узнал от старосты размеры лагеря и численность его жителей, вооружение и есть ли где банды еще. «Их там около 400, уважаемый», — отвечал староста. «Мужчины, женщины, даже дети есть. Но дети эти и не дети вовсе, а маленькие злобные демоны». «Вооружение», — напомнил Рон. «Немного, несколько автоматов, но по большей части наши ружья, всего около полусотни стволов, остальные вооружены ножами да дубинами». «Нормально, а еще поблизости банды есть, южнее, господин, эти банды иногда между собой дерутся за право грабить наши села». «Нормально, примарх, что, вице-президент, зачем вы взяли с собой весь легион, это же лишний крюк в 20 километров к востоку, вы могли бы обойтись более мобильным подразделением, а остальных отправить дальше на юг, а потом нагнать, только драгоценное время потеряем, так надо». Наконец, через 5 часов пути, к вечеру легион достиг стойбища даже не лагеря, а именно стойбища, о чем и доложила разведка. «Легион, поставить рога согласно предписанию». Начал отдавать распоряжение Финист. «Первая 1000, левый рог, 2000, лоб, 3000, правый рог. Отдельной сотни лерма построится перед 2000. Стрелять только снайпером по вооруженному противнику. Остальным когортам выдвигаться вслед за нами». «Что он задумал?» — обратился староста к вице-президенту, кивая в сторону выстроившегося порядка, напоминавшего рогатину. «Хотел бы я знать», — выдохнул Линк, хотя он уже начал догадываться, что именно задумал сумасшедший примарх. Алан понял, что Финист хочет взять в неполное окружение лагерь негров, а вот какая роль отводилась нубисам, даже думать не хотелось. Встав со своим пушком в линию сотни лерма, Финист скомандовал: «Легион, быстрым шагом вперед марш». Словно из ниоткуда взявшиеся в таком количестве солдаты породили в лагере смятение. Началась настоящая паника. Люди метались между своими шалашами без видимой цели. Тем временем легион, спустившись с холмов, начал сближение с лагерем и его охват. Раздались первые выстрелы. Это били снайперы легиона, выбивая вооруженного огнестрельным оружием противника. В какой-то момент раздалась команда: «Фас, о боже!» — воскликнул староста, закрыв руками рот, когда увидел унесшиеся вперед стремительные тени по-своему грациозных нубисов. Староста отвернулся, не в силах видеть такой ужас, а Алан Линк, наоборот, не мог отвести взгляда, точно маньяк, фиксируя самые живописные и ужасные моменты, когда нубисы ворвались в лагерь и начали рвать первые попавшиеся жертвы. Вот кому-то перекусили голову, вот нубис вспарывает живот, а вот пушистый нубис самого примарха. Алан узнал его из десятков других, вырывает из рук обезумевшей от ужаса матери годовалое дитя и буквально рвет его на части клыками, топча и прижимая жертву к земле, чтобы оторвать кусок побольше. Вот сразу два нубиса, уже все в крови своих жертв, налетают на какого-то мужчину с дубиной, но она ему не помогает, и кишки жертвы вываливаются на землю. «Ужас, кошмар», — повторял староста, наблюдая за происходящим. Люди пытались вырваться из капкана, метались из стороны в сторону, но попадали на легионеров, и уже они проявляли себя не хуже прирученных зверей, коля штыками колунов. Впрочем, небольшой части несчастных негров все же удалось прорваться сквозь специально для этого оставленный проход. Они бежали сломя голову, подгоняемые нубисами. Но вскоре монстры, услышав команду назад, отстали и вернулись к своим хозяевам, чтобы получить желанную ласку. Старосту, пожалуй, впечатлила и окончательно добила одна из подобных сцен, когда один из легионеров, потрепав своего четвероногого подопечного, поцеловал его в окровавленную морду. Не выдержав, Староста согнулся пополам, с хрипом вываливая на землю все, что успел съесть за день. Линк чуть не сделал то же самое, но он уже немного обвыкся, лишь запил водой появившийся во рту привкус желчи. Половина охранников тяжело дышали, и то один, то другой сгибались вслед за старостой. Алан не решался подойти к Рону-финисту, когда он, приговаривая: «Молодец, Пух, молодец», вместе с остальными легионерами вычесывал своего окровавленного нубиса, который радостно бил хвостом по земле и игриво пытался поймать пастью струю воды, предназначенную для смытия с загривка уже начавшей спекаться крови. Примарх, да, мистер вице-президент, оставив за рамками жестокость, я хотел бы спросить, зачем вы оставили в живых остальных? Они ведь все расскажут другим неграм. Именно на это я и рассчитываю. Не понимаю. Они узнают, где мы, сколько нас на самом деле. Где мы, они узнают так или иначе. А насчет того, сколько нас, не уверен. То есть, ну что они скажут? О том, что их жрали живьем какие-то монстры. А из-за холмов все шли и шли солдаты. У страха глаза велики, и им запросто могло почудиться, что нас не 10, а 100 тысяч. По городу пойдут слухи один страшнее другого, власть правителя, который ничего не предпримет, чтобы защитить своих подданных, пошатнется. Так или иначе, но подобная информация заставит выдру нервничать, совершать какие-то действия, чтобы успокоить своих людей, и он начнет делать ошибки. Но чего вы от него добиваетесь? Скажите мне наконец. Хорошо, я открою вам маленькую военную тайну, лишь для того, чтобы вы меня больше не доставали. Я добиваюсь, чтобы выдра вывел свои войска за города и сразился с нами в чистом поле. В городском сражении у нас нет ни единого шанса на победу. Вот как, и вы уверены, что он выйдет? Я сделаю для этого все от меня зависящее, кивнул Рон, и, чтобы не выдать остальную часть плана, например, как он собирается в чистом поле победить армию выдры, насчитывающую в разы больше бойцов, чем солдат легиона, перевел разговор в другое русло. «Кстати, вице-президент, где наш староста?» Линк обернулся. «Убежал в деревню, наверное. Один, а чего или кого ему после такого, что вы тут устроили, опасаться?» «Тоже верно». Легион продолжил марш на юг. То и дело накрапывал дождик, и Рон-финист стал опасаться, что в ответственный момент космическая разведка может не сработать. Но в густой и низкой облачности имелись и свои преимущества. Самолеты просто не смогут летать над облаками, так разведчики негров ничего не увидят. Им придется спускаться очень низко и стать досягаемыми для ручных ракетных комплексов «Стриж», а то и автоматов АК-407. «Примарх, можно поинтересоваться?» – задал вопрос Линк, после того как финист, осмотрев окружающие пейзажи и особенно внимательно южную часть горизонта, положил мощный бинокль на землю и снова взялся за чашку. Легион как раз стоял на обеденном перерыве, и легионеры готовили на кострах для себя еду из продуктов, которые им прислали местные фермеры. Кто варил кашу, кто похлебку, кто просто отваривал картошку или запекал ее в углях. Сам Рон, например, предпочел поесть овсяной каши. «Конечно, вице-президент, спрашивайте. Почему вы так часто вглядываетесь в небо? Опасаетесь дождя? Дождь действительно для нас не самая лучшая погода. Хлябь, грязь и вообще сырость, а это различные болезни. На Цербере мы привыкли к более сухой и теплой погоде. Но на самом деле я жду воздушную разведку противника. После того, что мы устроили, она обязана появиться. К тому же вот уже 2 дня нас не беспокоит наземная разведка. Наши мобильные отряды засекают их еще на подходе и прогоняют». Алан Линк кивнул. Видел он, как прогоняют чужих и делают так, чтобы они даже и не думали больше приближаться к легиону. Отпускали негров, и когда они отбегали на порядочное расстояние, пускали им вдогонку нубисов. То, что оставалось от человека, служило наглядным примером для остальных. Он хотел спросить что-то еще, но замолчал, увидев, что к своему примарху от командирского джипа с главным приемопередатчиком подбежал легионер-связист, доложив: «Примарх, десятник Цайс докладывает, что видит прямо по курсу малый летательный аппарат». Рон тут же схватил отложенный бинокль и снова вгляделся в небо, точно на юг. Воспользовался своим биноклем и вице-президент. Там под облаками он разглядел едва заметную точку одномоторного самолета. Он бы и не увидел его, если бы не возможности цифрового бинокля, отметившего зеленым квадратиком движущуюся метку, также указав расстояние до цели. «Ну, наконец-то», — выдохнул тем временем Рон и добавил для легионера: «Передать всем разведгруппам, чтобы ничего не предпринимали относительно самолета. Так точно, примарх. Легионер убежал передавать приказ. Что вы задумали, примарх? Немало удивился Алан Линк. А что такое, мистер вице-президент? Мне казалось, что вы всеми силами стараетесь уберечь от чужих глаз истинные размеры вашего легиона, чтобы противник думал, что он на самом деле больше, чем есть в реальности. А тут, по сути, позволяете разведчику все рассмотреть. Да, это часть моего плана. Не могли бы вы поделиться со мной вашим планом? Рон пристально взглянул на вице-президента, решая, рассказать или нет. Ну чего вы в самом-то деле? Вы забрали мой телефон, ваши легионеры обыскали всю машину, я, даже если бы и захотел, никому и ничего не смог бы рассказать. Финист лишь кивнул и снова устремил взгляд вверх. Прямо на них летел легкий самолет типа кукурузник, предназначенный для разбрызгивания ядохимикатов на посевы, против местных насекомых-вредителей, которым очень даже нравилась выращиваемая пришельцами еда. Сотник Бера, слушаю, примарх, пусть твои люди немного постреляют по нему, по 10 патронов. Слушаюсь, примарх. Сотня, готовься к обстрелу летательного аппарата. Легионеры, разобрав оружейные пирамидки, похватали свои колуны, задергали затворами и положили пальцы на курки. По 10 патронов, огонь. Вскоре раздались частые выстрелы, но самолет летел слишком высоко, чтобы автоматные пули достали его, а если бы и достали, то существенно повредили, но недостаточно высоко, чтобы его нельзя было сбить ручным ракетным комплексом «Стриж». Однако использовать подобный, довольно редкий боеприпас Рон разрешения не давал. Разведчик, пролетев над колонной обедающих солдат, даже издевательски помахав крыльями, пошел обратно на юг. «А если бы он яд над нами распылил?» — спросил Алан Линк. «Какой-нибудь смертельный для людей, один вздох и все. Он летел слишком высоко. Ветер снес бы всю отраву далеко в сторону. Взял бы упреждение с поправкой на ветер. Или сбросил какие-нибудь заряды. Если бы у него в баках плескался яд или имелись какие-то бомбы, то самолет просто не дотянул бы до нас от самого Александрска, а тем более не смог бы добраться обратно. Так как насчет вашего плана, примарх, а то эти маневры меня совсем запутали. Знаете, мистер вице-президент, я все же оставлю его в тайне. Вы не доверяете мне?» «Нет», — просто ответил Рон Финист и встал. Алан Линк остался сидеть на месте, наблюдая за Финистом. Он прохаживался среди легионеров, интересуясь разными вещами. «Как со здоровьем и всего ли хватает? Иногда этот мальчишка совсем не сносен», — с яростью думал Алан Линк, пережевывая кусок хлеба с сыром. «Но что поделать? Приходится терпеть. Его армия действительно единственная возможность для освобождения Рамира. Следующие несколько дней самолеты так и кишели в небе. Предводитель негров Александрского выдра не хотел униматься, желая проверить всю подконтрольную ему территорию на наличие вражеских войск. С победоносца Гарпун докладывал, что с десяток малых меток прочесывают весь север губернии. Понятно, что никого разведчики больше не обнаружили, и вскоре активность полетов значительно снизилась. «Примарх, справа по курсу малый летательный аппарат». Алан Линк даже не обратил внимания на этот доклад. «Сколько этих самолетов за последние дни пролетело над ними?» 5-10. «Они стали почти такой же неотъемлемой частью пейзажа, как облака, поля и трактора с комбайнами и постоянно накрапывающий дождь». Рон Финист иногда приказывал обстреливать машины, но без особого результата. Хотя одного совсем уже осмелевшего воздушного разведчика немного потрепали, и машина, дернувшись, стала заваливаться на бок, дымя движком. Пилот все же справился с управлением поврежденной машины и ушел на юг. Этот самолет летел почти под самыми облаками, помня судьбу своего товарища. Но вот следующий приказ заставил вице-президента оживиться. «Дайте мне стриж», — приказал Рон. Легионер быстро сбегал к ближайшему грузовику, груженному боеприпасами, и прибежал с длинной трубой ракетного комплекса. Рон Финист взял его весьма уверенно, щелкнул парой тумблеров и откинул прицельную рамку. Самолет продолжал лететь прямо на колонну легиона, даже не подозревая, что ему уготовила судьба. «Примарх!» Очнувшись, вскрикнул Алан Линк, подумав о своей карьере и о том, какие проблемы у него могут возникнуть в связи с этим происшествием. «Что еще, мистер вице-президент? Там же пилот. Ну и, он же из числа наших. Негры не умеют пилотировать. Его наверняка заставили, и вы убьете ни в чем не повинного человека. Я понимаю, но ничего не могу поделать. Я больше не могу подпускать самолеты к легиону. Почему? Раньше же вам ничто не мешало их пропускать, или вы все же начали опасаться бомбардировки? Нет. Тогда почему? Таков мой план. Цель захвачена. Появилась надпись в экранчике прицельного устройства ракетного комплекса. На метке цели действительно совместились квадратик и кружок, из красного окрасившись в зеленый цвет. Вероятность поражения цели 76%. Не делайте этого. От переизбытка чувств Алан Линг даже бросился вперед, но путь к примарху преградили два легионера, скрестив перед вице-президентом свои автоматы с выдвинутыми штыками и оттолкнули его назад. «Ни шагу больше», — предупредил легат Тит, расстегивая на поясе кобуру с пистолетом. «Любое ваше вмешательство будет рассмотрено как саботаж». Вице-президент Линг, ошарашенный такими обвинениями, попятился назад, наблюдая за действиями финиста, переводя взгляд с него на самолет и обратно. Рон дождался, пока ничего не подозревающий самолет подлетит поближе, скорректировал прицел, доведя вероятность поражения до 95%, и нажал на кнопку пуска. Самонаводящаяся ракета класса «Земля-воздух» стриж унеслась к цели, оставляя позади себя густой белый дым. Такой след пилот самолетика, конечно же, не заметить не мог. Он попытался сманеврировать, уйти в пике, но тщетно. Ракета четко фиксировала все попытки цели избежать столкновения и соответственно меняла свой курс. Алан Линг в последнюю секунду закрыл глаза, надеясь, что старая ракета все же даст сбой и промахнется. Но нет, ликующий рев легионеров показал ему, что все сработало на отлично, и примарх не промахнулся. Открыв глаза, он увидел в небе шар копоти и уже на полпути к земле падающие обломки, пару секунд назад бывшие самолетом. Они грохнулись на землю кучей мусора, без красивых взрывов. Купола парашюта нигде не наблюдалось, а это значит, что никто, ни пилот, ни разведчик-негр, выжить не могли просто по определению. Легат Тит тем временем позвал финист своего заместителя. «Слушаю, примарх, раздать стрижи следующей смене разведчиков. Производить спуски только по моему приказу». «Слушаюсь, примарх». «Вы», не находил слов Алан. «Это невинные жертвы войны, мистер вице-президент», проговорил Рон, проходя мимо Алана Линка. «Лучше сейчас погибнуть нескольким гражданам Рамира, чем завтра десяткам тысяч и потерять последнюю возможность освобождения планеты, и все из-за того, что разведчики летают, где хотят, и мой план не удался. Но я ведь даже не знаю вашего плана», прокричал он в ответ. «Я даже примерно не могу понять, чего вы добиваетесь. И это хорошо. Значит, выдра также сидит и ломает голову. Но я обещаю вам, мистер вице-президент, через пару дней вы все узнаете. Надеюсь на это». Марш продолжился. В последующие два дня на землю упали еще два самолета. Видимо, выдра хотел удостовериться, что с первым не произошла случайная катастрофа, а потом и со вторым, досадное совпадение. К радости Алана Линка, этим экипажам удалось спастись. Еще во время старта ракет они выбрасывались из самолета и спускались на парашютах. Хотя третьему самолету могло повезти, ракета все-таки сошла с курса и самоликвидировалась. Так что самолет просто упал из-за отсутствия какого бы то ни было управления. Впрочем, негров после приземления все равно ждала смерть. Легионеры продолжали натаскивать своих страшных нубисов. А вот пилотам пришлось продолжить путь вместе с остальными в грузовике вице-президента. Рон Финист наотрез отказался их отпустить. На третий день после первого сбитого самолета в небе больше никто не появлялся. На четвертый также все оставалось тихо, и поздно вечером, когда солнце уже зашло за горизонт, Финист велел собрать у себя всех тысячников, командиров когорт. «Вы не находите, что кого-то не хватает?» — задал вопрос Рон, осмотревшись. Тысячники переглянулись между собой. «Нет, все на месте. Отсутствующих нет». «Кого, примарх?» — поинтересовался Тит. «Пропустите. Пропустите же!» — зашумел снаружи вице-президент. Видимо, охрана, выполнявшая еще и роль соглядатаев, доложила ему, что в палатке начался настоящий сход тысячников, и Линк пожелал участвовать, сообразив, что все неспроста и будут решаться какие-то весьма судьбоносные вопросы. «Нельзя!» — отпихивали легионеры прорывающегося вице-президента. «Его!» — вздохнул Рон и приказал часовым на входе в палатку. «Пропустить!» Алан Линк буквально ворвался в палатку. «Присаживайтесь, мистер вице-президент». «Благодарю. Я как раз о вас подумал». Линк, усевшись на предложенный брезентовый спальный мешок, хмуро оглядел улыбающихся легионеров. Алан заметил, что только двое из них с Рамира и старше на пару-тройку лет самого примарха. Остальные примерно настолько же моложе своего командира, с печально известного Карстена, пострадавшего от эпидемии, скосившей в основном взрослую часть населения, сделав детей беззащитными от похищения пиратами и превращения их в дальнейшем в церберов. От этих улыбок молодых людей, жаждущих крови, вице-президенту стало нехорошо. На языке так и крутилось выражение «псы-войны». Чтобы почувствовать себя увереннее, он поспешил спросить, что происходит, отчего такое представительное собрание. «Помнится, я обещал вам несколько дней назад рассказать о моем плане. Было дело. Ну вот, сейчас все сами поймете», — кивнул Рон и, оглядев собравшихся, обратился уже к своим подчиненным. «Ну вот, господа тысячники, и пришел тот день, когда мы переходим к активным действиям. Вот здесь ваши маршруты движения». Он раздал каждому тысячнику карту, так чтобы никто не видел, кто по какому маршруту пойдет. «Вам предстоит двигаться исключительно тайно, ночью. Днем будете скрываться в рощицах или балках рек, так чтобы вас никто не мог заметить с воздуха. Обходить все поселения местных и лагеря негров. Вы должны всеми способами уклоняться от столкновения и в назначенный час встретиться в точке рандеву. До города, по прямой в пределах 150 километров. Вам, в зависимости от маршрута, придется пройти от 200 до 300 километров. После воссоединения и подтверждения моего приказа, приступить к штурму Александрска. А вы, мы?» – вопросил ошарашенный такими поворотами Алан Линк. «Я с 1500 легионеров продолжу двигаться прежним курсом. Но зачем все это? Я, кажется, уже говорил вам, но повторю. Надеюсь, что нам все же удастся выманить выдру на открытый бой где-нибудь подальше от города. Как можно дальше?» – говорили, крича, подтвердил мистер Линк. «Но я думал, что весь легион встретится с армией выдры в открытом бою и победит его, а не какая-то тысяча или полторы. Как вы поняли мои слова, меня не волнует, мистер вице-президент. Победить есть шанс, если выдра выйдет из города со значительными силами, ослабив оборону. И когда он выйдет и отойдет достаточно далеко, легиону под командованием легата Тита, возможно, удастся его захватить. Тем более, что в открытом бою мы, конечно, можем победить, но лишь формально. Мы не сможем перебить всех. Выдра просто отступит и запрется в городе. Нет, мы должны сделать так, чтобы он никуда не смог отступать. Но как же тогда мы? Вся его армия обрушится всего на 1500 легионеров. Выдра просто сметет нас. Мы постараемся устоять. А если сметет, то что ж, значит, судьба наша такая. Главное, чтобы легат Тит смог взять город. Я не подведу, примарх. Вскочил Тит. Легион возьмет Александрск, клянусь. Я верю, легат. Встал вслед за легатом Финист и положил ему на плечо руку. Вслед за примархом поднялись остальные. Господа тысячники, поднимайте своих людей и стройте походные колонны. Слушаемся, примарх. Отчеканили тысячники, ударив правой рукой себя в грудь. Тысячники разошлись и вскоре послышались их команды, поднимающие легионеров в ночной марш-бросок. А нам осталось самое трудное. Что же? Глухо спросил Алан Линк. Выдержать бой? Нет. Самое трудное, это заставить поверить выдру, что легион по-прежнему идет единым кулаком, а не распался на когорты. Тут вице-президента наконец осенило. Так вот зачем вы сначала позволяли разведчикам нас видеть, а потом их без всякой жалости сбивали? Ну да, чтобы, удостоверившись, что нас всего 10 тысяч и мы идем точно на Александрск, поменьше кружили над нами. Понимаю, понимаю. Но мне не дает покоя одна мысль, примарх, что если выдра не выйдет из города и останется дожидаться нас у стен. Угадали? Кивнул вице-президент. Что вы тогда будете делать? Отступим и будем думать над планом, но я почти уверен, что он выступит. Почему? Во-первых, нас очень мало. Во-вторых, это их психология. То есть, по сути, я вызываю его на бой, а у них не принято отсиживаться. Свои собственные подчиненные не поймут, могут обвинить в слабости. А это почти смертельный приговор, и потому главари всегда выходят на честный поединок. Я в этом уже успел убедиться в прошлое посещение Лорман-Сити. Поделился сведениями Рон, вспомнив свои приключения в борьбе за власть между бандами. И я поставил на это их свойства. Мне кажется это несколько опрометчивым, недостаточно взвешенным, что ли, возможно. Пожал плечами Финист. Но другого пути для быстрой победы у нас нет. А нам нужна именно быстрая победа. Тысячи во время разговора успели построиться и выдвинуться, пока что двумя колоннами, гордо вздымая штандарты и символы когорт. Позже каждая из них разделится на 5 отдельных отрядов и пойдет своим путем. Я вдруг подумал, что они похожи на руки или даже кулаки, вдруг произнес вице-президент, глядя на уходящие в ночь когорты. Потом у города они разожмутся в отдельные пальцы и сомкнутся на горле. Выдры. Оригинальное сравнение, улыбнулся Рон Финист и повернулся, чтобы вернуться в свою палатку. Колонна в 1500 легионеров двигалась несколько быстрее, чем полновесный легион, и Рону приходилось увеличивать время стоянок, чтобы не вырваться вперед и не прийти к Александрску быстрее ушедших окольным путем колонн. Финист даже связался с победоносцем, что делал крайне редко, и запросил. «Гарпун, видишь кого в округе?» «Гарпун, конечно, знал о плане Финиста разделить легион на 11 колонн». Тем не менее Рон делал запросы двусмысленными, на тот случай, если их прослушивают негры. Хотя в последнем имелись большие сомнения. «Но лучше перебдить, чем недобдить». «Никак нет, примарх, только вас». «Отлично. А как насчет города? Есть какое-нибудь движение?» «Увы, примарх, ничего необычного». «Конец связи, капитан». «Конец связи». Финист откинулся на спинку сиденья. Алан Линк, уже успевший немного изучить командира легиона, понял, что примарх находится, если не в раздраженном состоянии, то в крепкой задумчивости. «Проблемы, примарх, можно и так сказать, мистер вице-президент», не стал отрицать Рон Финист. «Могу я узнать причину? Мы от города в 7-8 днях пути, а противник все еще не двигается с места. Может, выдра решил дать бой в непосредственной близости от города, чтобы все жители могли видеть его силу? Если так, то все очень плохо. Нам нужно выманить его хотя бы на один дневной переход, иначе соединившемуся у города легиону там ничего не светит. Но как нам его выманить? В том-то и дело, что ресурсов таких у меня нет. Может, имеет смысл более предметно рассмотреть ваш план? Он безнадежен. И все же, в чем он заключается? Блокада Александрска. Алан Линк покачал головой, соглашаясь, что подобный план вряд ли имеет шансы на успех. Шутка ли, 10 тысяч легионеров блокируют полумиллионный город. Вот если бы наоборот или хотя бы силы равны, вот тогда, да, речь не идет об окружении в кольцо, нет, другое. Полумиллионный город потребляет огромное количество пищи. Если его отрезать от продовольствия, то им волей-неволей придется выбраться и силой обеспечить поставки. Вот тут и начнутся основные телодвижения. Они начнут рассылать многочисленные продотряды, а нам придется их как-то уничтожать, потому как не удержать внутри. И если цена ошибки для выдра всего лишь погибший продотряд, пусть даже в 1000 или даже в 5000 человек, что погоды в его армии не сделает, то вот цена моей ошибки – смерть легиона. Да, теперь я понимаю, легион шагал еще 3 дня. До Александрска оставалось пройти совсем немного, что-то около 60 километров. Плотность поселений, а также количество разбойных лагерей сильно возросла, так что примарху приходилось прикладывать максимум усилий, чтобы не быть обнаруженным. Идти по самым низинам долин, чтобы никто не смог засечь их еще издалека, а разведчики забегались, отлавливая и уничтожая случайных негров или их опасно приблизившиеся к когорте разведпатрули.